Глава 5. Зимняя экспедиция. Река Сучан. Стада фазанов. Путь от Сучана до гавани Святой Ольги. Киты. Обычный день путешествия. Гавань и залив Святого Владимира. Река Тазуши. Перевал через Сихотэ-Алинь. Трудности вьючного путешествия. Новый год в глуши. Окончание зимней экспедиции. Долину реки Сучан Пржевальский характеризует как самую замечательную по плодородию и красоте из всех прибрежных долин Уссурийского края. Путешественник описывает местность точно и красочно. Гигантский, отвесный, как стена утес, сажен в 70-150 метров вышины, обозначает в заливе Америка то место, где находится устье Сучана и откуда начинается его долина, с трех сторон обставленная горами и открытая только к югу. Эта долина, гладкая как пол, тянется в длину верст на 60 и, имея в начале не более 2 верст в поперечнике, постепенно увеличивается по мере приближения к устью реки, так что достигает здесь от 4 до 5 верст ширины. История заселения этих мест – характерный штрих идущей колонизации Уссурийского края, как нужной в этот момент России. В 1868 году вся долина Сучана и пространство между этой рекой, с одной стороны Уссурийским заливом, с другой вместе с долинами рек Цимухэ и Мэйхэ и островком Аскольдом, поступило в ведомство уделов. От этого ведомства на первый раз решено поселить в Сучанской долине колонистов из Финляндии. И действительно, в следующем 1869 году сюда уже прибыло кругом света 7 финляндских семейств. Место для постройки помещений управляющему и чиновникам удельного ведомства отведено в гавани Находка, которая лежит на западном берегу залива Америка, как раз против устья Сучана. Эта гавань при ширине 1-2 версты имеет около 6 верст длины и представляет удобное место для стоянки судов, так как здесь всегда спокойно, даже во время сильного ветра. Это замечание Пржевальский делает как офицер генштаба, но как человек и как охотник он в первую очередь восхищается необыкновенным обилием фазанов. Любимую пищу этих птиц составляют различные зерновые хлеба. Поэтому осенью фазаны держатся преимущественно возле наших деревень и китайских фанц. Здесь они немилосердно истребляют всякий хлеб и даже молодой картофель, который проглатывают целиком. Кроме того, фазаны очень любят желуди, и я часто убивал в дубовых лесах экземпляры, у которых целый зоб был набит исключительно очищенными от кожуры желудями. Во время своего пребывания в Новгородской гавани я встретил там великое множество фазанов, но еще более нашел их в Сучанской долине, где они большими стадами бегали по китайским полям или без церемонии отправлялись к скирдам хлеба, сложенным возле фанц. Испытав еще прежде неудобство обыкновенного, хотя и очень большого якташа при здешних охотах, где убитую дичь можно считать на вес, а не на число, я брал с собой, идя за фазанами, солдата с большим мешком, а сам нагружался порохом и дробью. На чистом поле фазаны довольно осторожны, в особенности в стаде, и не подпускают к себе на выстрел. Но летом, а часто и пешком, уходят в ближайшую густую траву. Зная это, я проходил сначала вдоль поля и сгонял с него всех фазанов, а затем отправлялся искать их с легавой собакой. Тут начиналась уже не охота, а настоящая бойня, потому что в нешироких полосах густого чернобыльника, которым обыкновенно обрастают здешние поля, собака находила фазанов в буквальном смысле на каждом шагу. Пальба производилась настолько скорая, насколько можно было успевать заряжать ружье. И несмотря на то, что часто сгоряча делались промахи, да притом много подстреленных уходило и пропадало, все-таки часа через 3 или даже иногда менее я убивал от 25 до 35 фазанов, которые весили от 2 до 3 пудов, так что мой солдат едва доносил домой полный и тяжелый мешок. Такой погром производил я почти ежедневно во время своего 10-дневного пребывания на Сучане, и долго будут помнить меня тамошние фазаны, так как дня через три уже можно было видеть на полях хромых, куцых и тому подобных инвалидов. Роскошь в этом случае доходила до того, что я приказывал варить себе суп только из одних фазаньих потрохов, а за неимением масла употреблял и собирал на дальнейший путь их жир, которого сытый самец дает в это время почти со стакан. В этих строках невозможно пройти мимо удовольствия завзятого охотника. Там же довелось Пржевальскому впервые поохотиться на тигра. Правда, охота вышла неудачной, о чем путешественник сильно сожалел. 25 ноября Пржевальский оставил долину Сучана и направился в гавань Святой Ольги вдоль береговой линии. Путь был трудным, так как на протяжении всех 270 верст он лежал поперек боковых острогов Сихоты-Алиня, расположенных перпендикулярно побережью. Еле заметные тропы, редко посещаемые даже местными жителями, то чуть заметно велась в дремучей тайге, то поднималась очень круто на высокие горы, то, наконец, шла вброд по морю, обходя утесы. В дороге, помимо охоты, Пржевальский развлекался тем, что сбивал выстрелами неопавшие кедровые шишки. Чтобы полакомиться орехами и хотя немного сократить долгие ночи, которые приходилось проводить в лесу наполовину без сна, я сбивал пулями эти шишки, а затем на ночевке, сидя у костра, клал их в огонь и доставал орехи. Впоследствии я до того напрактиковался в щелканье этих последних, что, пожалуй, мог поспорить с любым сибиряком, который с измальства уже привыкает к подобной забаве. Во всей Сибири кедровые орехи составляют одно из главных лакомств простого люда, и часто собравшееся общество за неимением интересных для сообщения предметов проводит большую часть вечера молча, только пощелкивая орешки, которые и слывут в этих странах под метким названием «сибирского разговора». Миновав небольшие речки, 1 декабря экспедиция вышла к реке Тауху. Тропинка, по которой шли путники, часто выходила на самый берег моря, где в тихих пустынных заливах путникам удавалось видеть китов, пускающих фонтаны. На песчаных неизменных берегах валялись кости и черепа этих великанов в обрамлении водорослей и раковин, среди которых попадались морские звезды и великолепного малинового цвета медузы. Отмели перемежались мысами, где над самой водой нависали высокие отвесные утесы, у изножья которых бились о берег холодные волны. От реки Тауху до гавани Святой Ольги на протяжении около 120 верст лежало самое пустынное место всего морского побережья, начиная от залива Пасьета. Только на одной реке Пхусун встретилось путникам китайское население, около 20 фанц, а затем снова безлюдье. Даже серебряная руда, находящаяся, по слухам, в вершине реки Ванцин, не привлекала старателей в ее долину. Все это время приходилось ночевать в лесу. Обычный день путешествия выглядел примерно так. Обыкновенно за час или полтора до заката солнца сильно уставшие ноги начинают громко напоминать, что время отдохнуть. Притом желудок также давно уже заявляет о своей пустоте. И все это настолько сильные побуждения, что мы начинаем выглядывать по сторонам дороги место, удобное для ночлега. Для этого обыкновенно избирается лесная лужайка на берегу какого-нибудь ручья, чтобы иметь под боком дрова, воду и пастбище для лошадей. В здешних местностях все это очень нетрудно отыскать. Ручьи текут в каждой паде, и вода в них не хуже знаменитой Невской. Трава растет везде и всюду, а в лесу столько сухого валежника, что нетрудно добыть сколько угодно дров. Выпадает, бывало, такое удобное место, хочется отдохнуть, соблазнителен и греющий костер на морозе, но солнце стоит еще высоко, целый час до заката, так что можно успеть сделать версты три, и с досадой идешь далее. Тут мой юный спутник обыкновенно начинает ворчать. «Надо остановиться, сегодня и так уже много прошли, а тебе бы все больше да больше. Другого такого места не будет, а здесь посмотри, как хорошо. и так далее в этом роде. Большей частью я оставался глух ко всем подобным просьбам и увещаниям, но иногда соблазн был так велик, что по слабости, присущей в большей или меньшей степени каждому человеку, останавливался на ночлег ранее обыкновенного времени. И как магически действует надежда. Уставшие солдаты и лошади идут молча, шаг за шагом, повесив головы. Но лишь только я скажу «сейчас остановимся ночевать», все мигом ободрятся, даже кони пойдут скорее, завидя огонек, который мой товарищ уже успел разложить, уйдя вперед. Пришли на место, остановились. Солдаты развьючивают лошадей и, привязав их за деревья, чтобы дать остынуть, рубят и таскают, пока светло, дрова на костер, который необходимо держать целую ночь, иначе нет возможности хотя сколько-нибудь заснуть на морозе. Тем временем я отправляюсь нарубить кинжалом веток или сухой травы, чтобы сидеть, по крайней мере, не на голом снегу. А товарищ варит кирпичный чай вкусом и запахом, мало чем отличающийся от настоя обыкновенного сена. Однако в это время и подобный согревающий напиток кажется слаще нектара олимпийского, в особенности если в приложении к нему жарятся на палочках тонко нарезанные куски козы или оленя. Закусив немного, я достаю дневник и сажусь писать заметки дня, разогрев предварительно на огне замерзшие чернила. Я всегда предпочитал писать свои заметки чернилами, а не карандашом. Последний скоро стирается, так что потом трудно, а иногда даже невозможно, разобрать рукопись. Между тем солдаты уже натаскали дров, пустили на траву лошадей и варят для себя и для нас ужин. Часа через два все готово. Дневник написан, и мы ужинаем, чем случится. Фазаном, убитым днем, куском козы или рыбы, а иногда и просто кашей из проса. После ужина посидишь еще немного у костра, поболтаешь или погрызешь кедровых орехов, а затем укладываешься спать, конечно, не раздеваясь, и только подослав под себя побольше травы, а сверху укрывшись какой-нибудь шкурой, в которую закутаешься герметически. Но при всем том, несмотря даже на усталость, спишь далеко не спокойно, потому что со стороны, противоположной огню, ночной мороз сильно холодит бок и заставляет беспрестанно поворачиваться. Мои солдаты очень метко говорили, что в это время с одной стороны Петровки, то есть Петров пост, который бывает в июне, следовательно, в период жаров, а с другой – Рождество. Наконец все уснули, и кругом водворилась тишина. Только изредка трещит костер, фантастически освещающий своим пламенем окрестные деревья, да звенят бубенчики пасущихся невдалеке лошадей. Широким пологом раскинулось над нами небо, усеянное звездами, а луна сквозь ветви деревьев украдкою бросает свои бледные лучи и еще более дополняет впечатление оригинальной картины. Часа за два до рассвета встают солдаты, собирают лошадей, дают им овес или ячмень, затем варят для себя и для нас завтрак. Когда последний готов, тогда поднимаемся и мы, часто дрожа от холода, как в лихорадке. Но горячий чай хорошо и скоро согревает. Позавтракали, а еще только что начинает светать. Тогда я велю вьючить лошадей. Сам же по обыкновению отправляюсь вперед, и только в полдень останавливаемся мы на полчаса, чтобы немного закусить и произвести метеорологические наблюдения. К вечеру 7 декабря экспедиция вышла в гавань Святой Ольги, где Пржевальский расположился в доме начальника поста. После ночевок под открытым небом, на снегу и морозе невыразимо отрадно было заснуть в теплой уютной комнате, предложенной радушным хозяином. Сильная усталость, в лохмотье изношенные сапоги, сбитые спины у четырех лошадей – все это красноречиво говорило в пользу того, чтобы прожить здесь хотя с неделю, отдохнуть и починиться, променять сбитых лошадей на здоровых и подготовиться к дальнейшему пути. Кроме того, Пржевальский должен был переписать крестьян в окрестностях деревень и исполнить некоторые служебные поручения в самом посту. Этот пост, включавший церковь, 12 жилых домов и 2 казенных магазина, был расположен в вершине бухты Тихая пристань, составляющей часть гавани Святой Ольги. Сама по себе гавань была непригодна для стоянки судов. Но эта бухта, как отмечает Пржевальский, отличное место для якорной стоянки, так как здесь всегда спокойно, даже в сильную бурю. В гавани Святой Ольги путники провели 6 дней, и 14 декабря Пржевальский вышел оттуда с намерением идти уже на Уссури. На переход от гавани Святой Ольги до реки Тазуши, где расстояние около 80 верст, ушло 5 суток. Тропинка шла по горам вдоль побережья, и на всем пути путникам не встретилось никакого жилья, за исключением одинокой хижины зверолова Таза. По пути у залива Святого Владимира Пржевальский пару дней безуспешно пытался подстрелить морского орлана и посвятил немало строк этой великолепной птице. 18 декабря путники достигли мелководной и каменистой реки Тазуши, которая вытекает из Сихоте-Алиня, с красивой, плодородной и густо заселенной долиной, окруженной горами. Жили здесь китайцы, занимавшиеся земледелием, и охотники тазы, основным промыслом которых была охота на соболей, которые потом продавались китайцами в Шанхай оптом по 2 мексиканских доллара. Пржевальский пишет, что мексиканские доллары были в ходу у китайцев по курсу 1 к 2 к рублю, или даже больше. Слово «таза», как объясняли Пржевальскому Манзы, есть местная переделка китайского названия «юпидадзы», что значит в буквальном переводе «рыбокожие инородцы». Этим именем китайская география издавна называет обитателей Восточной Маньчжурии, употребляющих для обуви и одежды выделанные шкуры рыб. Современное название этой народности – удэгейцы. В декабре, то есть в то время, когда Пржевальский прибыл в долину Тазуши, торговля соболями была в разгаре, и, по его оценкам, там в тот момент можно было купить до 2000 соболей. От крайней Фанзы в верховьях реки Тазуши экспедиции предстоял перевал через Сихоте-Алинь в долину реки Лифудин. Здесь на протяжении 80 верст не встречалось ни одного жилого места, и 4 дня этого перехода стали самыми трудными из всей экспедиции. Все 3 ночи, которые пришлось тогда провести под открытым небом, стояли морозы в 23, 25 и 27 градусов. А ночевка на таком холоде, да еще в снегу на 2 фута глубиной, 60 сантиметров, была очень тяжелой даже для таких закаленных путешественников. Помимо морозов, сложность была в том, что после перевала климат резко поменялся, и на склонах гор лег глубокий снег, пробиваться через который по дубовому лесу стоило огромных усилий. Первая ночь захватила путников на несколько верст ниже перевала, в тайге, где даже не было воды. Прежде всего разгребли снег, который лежал везде на полметра, и развели костер, чтобы сначала немного отогреться. Потом развьючили лошадей, которых отпускать кормиться было некуда, поэтому пришлось дать им ячменя и привязать на ночь к деревьям. Холод был страшный. Термометр показывал минус 20 градусов, и еще счастье, что здесь, в лесу, не хватал нас ветер, который дул целый день, но не стих и к вечеру. За неимением воды мы натаяли сначала снегу, а потом сварили чай и ужин. Ни до одной железной вещи нельзя было дотронуться, чтобы не пристали к ней руки, а спина, не согреваемая костром, до того мерзла, что часто приходилось поворачиваться задом к огню. Около полуночи я улегся вместе со своим товарищем и собакой возле самого костра на нарубленных еловых ветках и велел закрыть нас сложенную палаткою. Скоро сон отогнал мрачные думы, но этот сон на морозе какой-то особенный, тяжелый и не успокаивающий человека. Беспрестанно просыпаешься, потому что холод со стороны, противоположной костру, сильно напоминает, что спишь не в постели. От дыхания обыкновенно намерзают сосульки на усах и бороде. И часто, опять растаяв мокрыми, страшно неприятными каплями, катятся через рубашку на тело. Иногда снится родина и все хорошее прошлое. Но пробудишься, и мгновенно сладкие мечты уступают место не совсем-то приятной действительности. Следующие дни по глубокому снегу путники пробивались по берегу реки Лифудин. Их окружала дремучая тайга, попадались даже следы тигра. Мертвая тишина царила кругом. И только изредка слышался крик дятла или ореховки. Еще две ночи были проведены на жестоком морозе. Только на четвертые сутки, в самый день Рождества, экспедиция добралась до первого жилья китайской Фанзы. От деревни Нотахуза оставалось уже недалеко до устья реки Даубихэ, где была расположена русская телеграфная станция и куда Пржевальский всеми силами торопился поскорее добраться, рассчитывая прийти накануне Нового года. Слово «хэ» по-китайски значит «вода», «река» и часто присоединяется к названиям рек. Однако погода задержала путников. Метель, поднявшаяся 30 декабря, до того занесла тропинку, что на следующий день к вечеру путники были еще за 25 верст от желанного места. И вот что записал тогда Пржевальский в своем дневнике. «Незавидно пришлось мне встретить нынешний Новый год в грязной Фанзе, не имея никакой провизии, кроме нескольких фунтов проса, так как все мои запасы и даже сухари, взятые из гавани Святой Ольги, вышли уже несколько дней тому назад, а ружьем при глубоком снеге ничего не удалось добыть. Теперь, когда я пишу эти строки, возле меня десятка-полтора манс, которые обступили кругом и смотрят, как я пишу. Между собой они говорят, сколько можно понять, что, вероятно, я купец и записываю свои покупки или продажи. Во многих местах вспомнят сегодня обо мне на родине, и ни одно гадание, даже самое верное, не скажет, где я теперь нахожусь. Сам же я только мысленно могу поднестись к своим друзьям, родным и матери, которая десятки раз вспомнит сегодня о том, где ее Николай. Мир вам, мои добрые родные и друзья. Придет время, когда мы опять повеселимся вместе в этот день. Сегодня же, через полчаса, окончив свой дневник, я поем каши из последнего проса и крепким сном засну в дымной холодной Фанзе». Весь следующий день усталые люди тащились по снегу и лишь к вечеру добрались до телеграфной станции Бельцовой, которая располагалась на реке Даубихэ, в 4 верстах выше ее устья. Всего за 19 дней, проведенных в пути от гавани Святой Ольги, было пройдено около 300 верст. Все это время, отмечает Пржевальский, он даже ни разу не умывался, так что читатель может себе представить, насколько было приятно вымыться в бане и заснуть в теплой комнате. Река Даубихэ, которая в 4 верстах ниже Бельцовой, сливается с Улахэ и образует Уссури, вытекает из главного хребта Сихоте-Алиня и, имея в общем направление от юга к северу, тянется на 250 верст. По долине ее проходила телеграфная линия, которая соединяла город Николаевск с Новгородской гаванью. Кроме того, здесь же пытались завести и почтовое сообщение, но оно вскоре прекратилось по причине крайне плохого состояния дороги, устроенной наскоро в одно лето. 7 января экспедиция прибыла в станицу Буссе, точку завершения 3-месячной зимней экспедиции, в течение которых было пройдено более 1000 верст. С 16 октября 1867 года, то есть со дня выхода из Новгородской гавани, по 7 января 1868 года, дня прихода в станицу Буссе, экспедиция прошла 1070 верст, а именно от Новгородского поста до Владивостока 230 верст, от Владивостока до Сучана 170 верст, от Сучана до гавани Святой Ольги 270 верст, и, наконец, от гавани Святой Ольги до станицы Буссе 400 верст.